18 мая 1920 года. Увы, периодическая, но умеренная помощь французов и англичан, которым хотелось поддержать в их усилиях добровольцев генерала Врангеля, но вовсе не хотелось ввязываться в гражданскую войну, поскольку интересы ее участников впрямую не соотносились с их собственными, ничего не решило. Последние бои на юге России выигрывали большевики-красноармейцы. В ноябре 1920 года Красная Армия форсировала укрепление белых на Перекопском перешейке, победила в сражениях и заняла весь Крым. Великая мечта тех, кто так долго верил в поражение диктатуры пролетариата, рухнула. В спешке отчаливали последние корабли союзников. Они уходили в направлении Константинополя, увозя тех, кому удалось уцелеть в самые что ни на есть безжалостной бойне. Когда был брошен клич «Спасайся, кто может», Марина все думала, поднялся ли Сережа на борт одного из этих подвернувшихся как нельзя более кстати судов, или тело его где-то там в степях покоится в братской могиле, без креста и без таблички с именем. И вот уже русская Ривьера, этот чудный веселый край, некогда служивший лишь для удовольствий и развлечений, стало местом действия чудовищного сведения счетов между кланами противников. Здесь шпионили, доносили друг на друга, бросали в тюрьмы, расстреливали без суда и следствия под синим крымским небом, точно так же, как и под серым и студеным небом Москвы. 17 декабря 1920 года Марина пишет сестре, которая уже 3 года жила в Крыму и о которой с начала гражданской войны она ничего не знала, в ответ на первое полученное от Анастасии за долгие эти годы письмо: «Ася, приезжай в Москву. Ты плохо живешь. У вас еще долго не наладится. У нас налаживается. Много хлеба, частые выдачи детям. И раз ты все равно служишь, я смогу тебе, великолепные связи, устроить чудесное место с большим пайком и дровами. Кроме того, будешь членом Дворца искусств, дом Сологуба. Будешь получать за гроши 3 приличных обеда. Прости, забыт, хочу сразу покончить с этим. В Москве не пропадешь. Много знакомых и полудрузей. У меня паек, обойдемся. Говорю тебе верно. Я Москву ненавижу, но сейчас ехать не могу, ибо это единственное место, где меня может найти, если жив. Думай о нем день и ночь. Люблю только тебя и его. Я очень одинока, хотя вся Москва знакомая. Не люди. Верь на слово. Или уж такие уставшие, что мне с моим порохом неловко, а им недоуменно. Все эти годы кто-то рядом, но так безлюдно. Ни одного воспоминания. Это на земле не валяется. Ася, я совершенно та же, так же меня все обманывают, внешне и внутренно. Только быт совсем отпал. Ничего уже не люблю, кроме содержания своей грудной клетки. К книгам равнодушна, распродала всех своих французов. То, что мне нужно, сама напишу. Последняя большая вещь — «Царь-девица», русская и моя. Стихов неисчислимое количество, много живых записей. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах, том 6, письма. Москва, Эллис-Лак, 1995, страница 191, примечание переводчика». Итак, Марина зовет сестру в Москву, где, клянется, они выживут, несмотря на отсутствие каких бы то ни было удобств и нехватку продуктов питания. И говорит, что сама не может сдвинуться с места, потому что совершенно очевидно, Сережа, если только он жив, станет искать ее именно здесь. Отправив это письмо и не зная, найдет ли оно ту, кому адресовано, Марина впала в тоску. Ей казалось, что теперь уже никогда не избавится от этого жестокого и неумолимого, как движение маятника, раскачивания. От этих бесконечных и никуда, подобно навязчивой мысли, не девающихся, этих отвратительных до тошноты, подступающих к горлу, метаний между страхом и надеждой. Чтобы выразить свою боль, она изображает себя легендарной княгиней Ярославной, оплакивающей смерть мужа, князя Игоря, и посвящает новые стихи высокому самопожертвованию белых добровольцев. «Вопль стародавний, плач Ярославный, слышите? С башенной вышечки, непрерывный, вопль неизбывный. Игорь мой, князь, Игорь мой, князь, Игорь! Ворон, не сглазь глаз моих, пусть плачут. Солнце, мечи, стрелы в них, пусть слепнут. Кончена Русь, Игорь мой, Русь, Игорь!» Лжет летописец, что Игорь опять в дом свой солнцем взошел. Обманул нас баян льстивый. Знаешь конец, там, где Дон и Донец плещут, пал меж знамен Игорь на сон вечный. Белое тело его ворон клевал, белое дело его ветер сказал. Подымайся, ветер, по оврагам, подымайся, ветер, по равнинам, торопись, ветрила, вихрь, бродяга, над тем Доном, белым Доном, лебединым. Долетай до городской, до стенки, с коей по миру несется плач надгробный. Не гляди, что подгибаются коленки, что тускнеет лик ее солнцеподобный. Ветер, ветер, княгиня, весть, князь твой мертвый лежит за честь. Вопль стародавний, плач Ярославны, слышите? Вопль ее ярый, плач ее, плач плавный. Кто мне за здравную чару из рук выбил? Старой не быть мне, под камешком гнить, Игорь, дерном глины заткните рот, алый мой, нончишь, кончен белый поход.